Глава 9. Не Элен. Я бежала по коридорам, словно за мною черти гнались. Гнев во мне клокотал. Как он мог? Как посмел? После всех тех поцелуев, после нашей близости. А я, дура, решила урвать кусочек счастья. Боже, Женя, где в этом ужасе ты вообще нашла на него намек? Кажется, я просто перечитала книжек, нафантазировала себе уже сказку, забыв реальность. Я хотела переболеть Димкой, проиграть нашу лав-стори до конца. Неважно какого, главное, чтобы поставить такую жирную точку, а не это дурацкое многоточие. Глупая затея. О чем я только думала. Да не думала я. Не думала. Слезы вырвались наружу, как и всхлипы. Не хватало еще слугам попасться на глаза в таком состоянии. Стоило подумать об этом, когда меня донесся разговор служанок. Нетрудно догадаться, что они в комнате, дверь которой сейчас открыта настежь. Недолго думая, я подхватила юбку, сбросила обувь и на цыпочках прошла дальше. Никто меня не услышал и не увидел. Я же прекрасно поняла, кого сейчас обсуждают девушки. Меня. Но мне все равно, потому что больше общаться с Найтлом я не собираюсь. Все. Брак мы консумировали? Да. А наследники? Пусть он работает над этим вопросом с настоящей Элен. Как только я найду способ вернуться в свой мир, то тут же уступлю ей место. Как бы мне не было жалко своего двойника, но я просто не смогу жить с Найтлом и сбросить со счетов Сайрину. Забежав в свои покои, я плотно закрыла за собой дверь, а затем еще и рукой махнула как-то, сама не поняла как, и на всю поверхность двери легла какая-то светящаяся печать. «Магия?» Я посмотрела на свои пальцы, как на седьмое чудо света. Да, Элен предупреждала, что со временем ко мне должна вернуться память этого тела, и источник раскрыться тоже должен, но, откровенно говоря, я не верила в это. А теперь я чувствовала неведомую силу внутри себя, и она дарила мне уверенность, ощущение трепета и предвкушения. Я позабыла о Найтле, Сайрине, обо всем. Я боялась лишний раз моргнуть и спугнуть те маленькие искорки, которые до сих пор плясали на кончиках моих пальцев. Элен рассказывала, что магия в этом мире не стихийная, а научная. Весь мир исполосован живительными каналами, а все вокруг наполнено своеобразным эфиром. Абсолютно любой человек может стать магом. Вся сложность заключается в умении подключаться к эфиру, а затем удержать и направить энергию в нужное русло. В этом помогает внутренний источник и личные умения. Только от этого зависит сила мага. Нет ничего наверняка. Если ты родился в семье великих магов, то не обязательно станешь таким же. Если твои родители не смогли раскрыть потенциал, то не значит, что тебе этого не удастся. Конечно, есть семейные тайны, древние ритуалы, дорогие артефакты, но все это скорее помощь в развитии, чем гарантия успеха. Исключение – родовая магия и личный источник. Они считаются дарами богов, и удостоилась такой чести лишь горстка семей. И то, если я верно поняла Элен, эти счастливчики обязаны высшим силам до конца дней, и если они нарушат договор, то все. Прощай, источник. Аривидерчи, магия рода. Несложно догадаться, кому я обязана за эти искорки на пальцах. Хоть на что-то годится этот недобрак. Эх, знать бы мне хоть одно заклинание или загогулину, вот я бы сейчас намагичила. Хоть немножечко. В двери постучались. Тихо, но уверенно, с толком так. «Кто там?» — поинтересовалась я, подходя ближе. «Печать-то я поставила, а как снять ее, ума не приложу». «Открывай, заблудшая душа». «Знакомиться будем», — донесся до меня незнакомый мужской голос, от которого мороз пробежал по коже, а ладошки тут же вспотели. «Это ведь просто оборот речи такой, заблудшая душа, или нас рассекретили?» «Не могу», — призналась я, то ли для того, чтобы потянуть время, то ли в какой-то робкой надежде, что по ту сторону стоит друг, который поможет. В конечном счете, если он уже догадался, кто я, то какая разница, что он узнает о моем неумении нормально колдовать. Да и сидеть запертой в собственных покоях, умирая с голоду, я не собираюсь. Живот, словно вспомнив, что его так толком не покормили, жалобно заурчал. «Значит, случайный выброс», — задумчиво протянул незнакомец, а затем, кажется, ударил в ладоши. «Отлично. Отойди от двери и ничего не бойся». «Мамочка родная, что значит «не бойся»?» Я на едва гнущихся ногах сделала несколько шагов к кровати, не отрывая взгляда от деревянной поверхности. Время, казалось, застыло. Я все ждала взрыва или какого-то магического пасса, от которого двери просто разлетятся в разные стороны, но никак не того, что из них начнет проявляться огромная морда горгульи. Невероятно знакомые черты. Еще совсем недавно я встречалась взглядом с этими глазами, пытаясь спрятать страх, изучала черты морды. Широкий лоб, узкий подбородок, высокие, словно вырезанные резким движением скулы и огромные вытянутые глаза. Та самая махина из холла. Подождите, что он разговаривать умеет? Норик, значит. Я старалась не глазеть на нового знакомого, но выходила, откровенно говоря, плохо. Высокий, гибкий, с наглой улыбкой на губах, бесшабашность в золотисто-желтых глазах, он приковывал взгляд. Его любовь к сарказму и иронии и вовсе напоминала главного героя из сериала «Доктор Хаус». Не хватало только коронной фразы «Все лгут». «Все просто. Ты мне нравишься, а Сайрина нет. Я чувствую в ней угрозу, хотя сама девчонка ничего плохого никогда Найтлу не делала. Первый год я наблюдал за ней постоянно, сейчас изредка. Хранители редко, когда ошибаются». Такое логичное и в то же время слишком хорошее, чтобы быть правдой, объяснение короля Горгулий все еще смущало меня. Он хотел мне помочь. Норик просил не спешить и не возвращаться в свой мир, дать шанс Найтлу. На моем месте должна была оказаться Элен. Возможно, это ей следует. «Нет», — все еще улыбаясь, покачал головой мужчина. Оракул ошибся. Он нашел верный сосуд, но не ту душу. И боги исправили ошибку. «Может быть, все же...» Норик тяжело вздохнул и посмотрел на меня, как на нерадивое, глупое дитя. «Ты знаешь, кто такая Ирида?» Мужчина подошел к креслу у столика и присел на него. Я все еще стояла на месте и хмурилась. Речь о той старухе, которая рассказала о ритуале Элен, я ее даже в глаза не видела. Откуда мне что-то знать об этой женщине? «Присядь, Жень. Мой рассказ будет небыстрый». Я послушно опустилась в соседнее кресло и посмотрела на собеседника. «Я так понимаю, что об этом мире ты знаешь немногое». Элен мне рассказывала кое-что, но из всего услышанного я выделила лишь несколько тезисов. Любой может стать магом, если будет прилежно учиться. Боги из этого мира ушли, но их подарки остались. Сейчас в мире нет войны, но идет политическая борьба за ресурсы, те самые дары богов. К примеру, это герцогство. Оно находится на границе двух королевств, на спорной земле, и здесь существует один из древних источников, но самое ценное — это сам Найтл, его магия рода. Если бы любая девушка могла родить ему ребенка, то оба короля пытались бы женить его на своей подданной. «Этот мир — колыбель всех миров, первый из первых, самый древний, оттого магия в нем самая стабильная и не требующая присутствия божеств, в отличие от других, молодых миров». Я удивленно посмотрела на Норика. «Он шутит? Это не книжный мир, а настоящий?» «Более того, самый древний. Твой, кстати, еще и вовсе только зарождающийся. В его ядре только образуется магия и формируются потоки, божественные силы питают его. Да и то, многие не верят, что магия заработает как нужно. Скорее всего, будет очередной Армагеддон. Но сейчас это не важно. «Ничего себе! Мне вообще-то важно!» «Стой, стой, подожди! Как очередной Армагеддон?» «Кажется, так вы называете конец света. Или я ошибся?» Я помотала головой. «Называем-то так, но...» «Женя, в ближайшие столетия вряд ли что-то изменится на Земле. После последней попытки прошло слишком мало времени, и зазря рисковать никто из богов не станет. Так что можешь не переживать за родных и знакомых, им ничего не грозит». Я наконец-то смогла выдохнуть, но любопытство мое не исчезло. Напротив, обязательно разговорю Норика и узнаю все-все о Земле. «Ирида — это одно из имен богини дорог и судеб. Раз она рассказала о ритуале Элен, значит, ваш обмен был необходим для обоих миров. Твое место здесь, а ее там». Так и знала, что без богов здесь не обошлось. Что-то мне не нравилась эта категоричность. И вообще, что мне здесь делать? Я болела Димкой, а не Найтлом. Совет психолога не сработал. Вся эта игра в третий не лишняя, запасной меня убивала. Нет уж, достаточно. Я так не думаю. Не вижу здесь я своего места. В этом мире вообще ничего моего нет. «Нетерпеливая», — покачал головой Норик, затем быстро, словно пружина, подскочил с кресла. «Дай мне день, и Сайрина здесь не будет». Я изогнула бровь. «Серьезно? Он действительно сможет переубедить Найтла? А его чувства к другой тоже так быстро исчезнут? На ком будет вымещать Найтл злость, когда ты настоишь на своем? Думаешь, он не поймет, кто стал причиной твоей просьбы? Столько лет они были вместе, и вот...» Я развела руками в стороны. «Найтл не мой мужчина, а ее. Чужого мне не нужно». «А своего?» Норик навис надо мной тенью и пристально посмотрел в глаза. «Свое тебе нужно?» «Нужно», — уверенно ответила я, подразумевая под этим совершенно не Найтла. «Мне хотелось назад, в свою скучную, но такую понятную жизнь. Пусть там я чувствовал себя одинокой, но лучше так, чем быть нелюбимой и ненужной. Не хочу подстраиваться под ситуацию и людей, быть заложницей магической связи. Все это не мои проблемы, а настоящие Элен и Найтла. Да, я им сочувствую, понимаю их желание избежать привязки, но почему я должна страдать?» А то, что это случится, я не сомневалась. Ведь влюблюсь по уши, хоть обещала самой себе в самом начале приключения. Пусть разумом я и понимаю, сколько боли мне принесет подобный шаг, но сердце уже бьется чаще в присутствии Найтла, а тело жаждет прикосновений мужчины. «Как мне отыскать Ириду? Поговорить с ней?» Собеседник нахмурился и задумчиво пробежал взглядом по мне от головы до ног. «Спрашивать зачем не стану. Все равно правду не скажешь. Хотя догадаться нетрудно». Я на провокацию вестись не собиралась. Стояла и выжидательно смотрела на короля горгулий. Наши гляделки продлились еще пару минут, и мужчина сдался. «Как я уже говорил, боги ушли из этого мира. Им интереснее наблюдать за молодыми, только развивающимися мирами, поэтому их храмы давно уничтожены, жрецов почти не осталось. А те, что есть, не спешат афишировать свою связь с высшими. За исключением Оракула, ему не отсидеться в тени». «Значит, мне нужна помощь Оракула?» Высказать этому затейнику-селекционеру хотелось многое. «Или отправить послание в последний храм Ириды». «Но ты ведь сказал, что их не осталось». «Доступных людям нет». «А к горгульям ты бы мог отнести послание?» «Я? Что ты? Хранители привязаны к месту, миру, а храм находится на пересечении всех дорог и всех миров». Не сдержавшись, я застонала от бессилия. Руки так и чесались, чтобы чем-то запустить в этого садиста. Кажется, Норику доставляло удовольствие дарить человеку надежду и тут же ее отнимать. «Но как же тогда Элен связалась с Иридой?» А фантом птицы не поможет? Конечно, поможет. Нагло улыбнулся собеседник. Я сцепила зубы, чтобы не сказать лишнего, а сама мысленно сосчитала до 10. Более-менее успокоившись, поинтересовалась у мужчины. Если я напишу письмо, ты сделаешь этот фантом? Поможешь отправить послание Ириде? Нет. Что? Но почему? Тебе это сложно? Потому что боги, дорогая, не Элен, терпеть не могут незваных гостей. Только если Ирида сама даровала тебе ключ, только тогда твое послание дойдет до храма. Какой такой ключ? У каждого он свой. Кому-то богиня дарила особое украшение или какой-то артефакт, другим особые чернила и бумагу. Некоторые общались с ней при помощи специальных символов. Шифра. Того самого, который забыла Элен. Можно было сразу догадаться. Или его, кивнул Норик. В любом случае, если Ириде не интересна твоя судьба, то забудь о ней. Богиня тебе не поможет. Но она же рассказала Элен о ритуале. Вы обе можете попытаться, но, возможно, Ирида уже сделала все, что хотела. Я расстроенно поплелась к креслу и опустилась в него. Ну вот, приплыли. Эй, выше нос. Все не так плохо. Посмотри, твоя магия просыпается. Разве это не чудесно? Разве ты ее не желала, когда Ирида меняла вас местами? Я пожала плечами. Трудно понять, чего мне на самом деле хотелось. Избежать скучной жизни, перестать подсматривать за героями книг и, наконец-то, начать чувствовать самой. А может быть, Норик и прав? Ведь магические силы меня всегда привлекали, иначе я бы зачитывалась любовными романами, а не фэнтези. Хочешь, я помогу тебе раскрыть источник и научу пользоваться силой? А младшенькому мы ничего не скажем. «И то, что я не настоящая Элен?» Я подняла голову и посмотрела в лицо мужчине, который, как оказалось, уже сидел напротив меня, вальяжно забросив одну ногу себе на бедро. «И это?» «Но почему? Ты ведь хранитель рода?» «А ты истинная хозяйка дома. Забыла? К тому же ты понравилась моей дочке. А она уже сотню лет никому не испытывала интереса. Агнес сказала, что ты ее подруга». «Агнес? Это еще кто? Подожди, дочка Норика Гаргулья. Моя мелкая дурында, что ли?» «Все верно. Вы с ней познакомились в парке. Она у меня очень скромная и стеснительная. Еще ни разу не принимала человеческий облик. Думаю, общение с тобой пойдет ей на пользу». «Класс. Я еще и нянька для Гаргульи».